Глава 27. «Быстрее, Гастингс! Я был глуп, я был слеп! В такси, скорее!» Эркюль Пуаро. Я забываю определить пространственно-временное положение. Карадерс отказывается отправляться в Ковентри. Тайна переброски Верити разгадана. Осложнение. Карадерс отправляется в Ковентри. Финч все еще не уполномочен. Снова газеты. В Ковентри на метро. Транспорт никогда не находит ценителей среди современников. Я цитирую стихи, преступник сознается в содеянном, как мы, наконец, отыскали епископский пенек. Когда? Ну, когда же я научусь определяться во времени и пространстве по прибытии? Ну да, положим, мысли у меня были заняты совсем другим. В основном тем, что я скажу верите, когда улучшу время, и прочими неотложными делами. Но это не оправдание. «Где мистер Данворти?» — спросил я Уордер, не дожидаясь, пока поднимется кисия. Ухватив Верити за руку, я выпутался из занавеси и шагнул к пульту. «Мистер Данворти?» — в недоумении обернулась Уордер. «Нарядная, в цветастом платье с завивкой, которая делала ее почти симпатичной». «Он в Лондоне», — откликнулся вошедший Карадерс, тоже нарядный и отмытый от сажи. «Я гляжу, ты нашел Верити?» «Случаем не проверили, на месте ли пенек, пока мы были в Ковентри?» «Проверили. Зачем мистер Данворти отправился в Лондон?» «У леди Шрапнел в последнюю минуту возникла идея, что пенек могли во время блица поместить на хранение вместе с сокровищами из Британского музея в нерабочий тоннель метро». «Нет, он не там. Позвони мистеру Данворти и попроси немедленно возвращаться. Ти-Джей, надеюсь, с ним не поехал?» Я оглянулся на экраны с моделями Ватерлоо. «Нет, переодевается. Через минуту придет. Что такое?» «Где леди Шрапнел?» «Леди Шрапнел?» Уордер словно впервые о ней услышал. «Ну да, леди Шрапнел. Ковентрийский собор. Наш кошмар наяву. Ну, леди Шрапнел». «Я думал, ты от нее бегаешь», — заметил Карадерс. «Сейчас да, но через несколько часов она мне может понадобиться. Так ты в курсе, где она?» Они с Уордер переглянулись. «Ну, в соборе, надо думать. Кто-нибудь, выясните точно. И узнайте, какие у нее планы на остаток дня». «Планы?» — изумился Карадерс. «Сами идите и ищите, если охота», — одновременно с ним произнесла Уордер. «М-да, одной завивкой тут делу не поможешь». «А я и так зашиваюсь. Она взвалила на меня глажку на престольных пелен и...» «Ладно», — махнул я рукой. «С леди Шрапнел можно повременить. Есть заботы поважнее». «Тогда еще кое-что. Мне нужны номера Coventry Standard и Midlands Daily Telegraph с 15 ноября по...» Я вопросительно посмотрел на Карадерса. «Ты когда вернулся из Ковентри?» «3 дня назад, в среду». «А в Ковентри какое число было?» «12 декабря». «Значит, с 15 ноября по 12 декабря», — уточнил я для Уордер. «И не подумаю», — возмутилась она. «Мало того, что мне эти пелены гладить и 3 стыковки проводить, и альбы отпаривать, льняные! Сколько на свете немнущихся тканей, которые не превращаются в жеванную тряпь, стоит Харисту шевельнуться? Но нет, я и подавай лен. Господь, видите ли, в мелочах. И мне еще вам газеты добывать?» «Я добуду», — вмешалась Верити. «Тебе факсимильную копию или только статьи?» «Факсимильную». Верити кивнула. «Возьму в Бодлейнке. Скоро вернусь». Она вышла, одарив меня улыбкой наяды. «Карадерс, ты должен сгонять в Ковентри», — продолжил я. «Ковентри!» — Карадер, отпрянув, врезался в Уордер. «Ни за что! С меня прошлого раза хватило!» «Тебе не придется бегать под бомбами. Мне нужно...» «Даже близко не подойду! Помнишь кабачковое поле? Собак этих окаянных! И не проси!» «Да не в прошлое», — наконец объяснил я. «Мне всего лишь требуются кое-какие данные из церковных архивов. Можешь на метро доехать? Поищи мне...» Вошел Ти-Джей, тоже нарядный, в белой рубашке и короткой профессорской мантии. «Хм, леди Шрапнел что, дресс-код успел ввести?» «Минутку, Карадерс. Ти-Джей, вы очень кстати. Смените, пожалуйста, фокус в модели нашего диссонанса». «Сменить фокус?» — опешил Ти-Джей. «Место возникновения». «Мы вляпались еще в один диссонанс?» — всполошилась Уордер. «Только этого не хватало. Мало мне 50 льняных альп, 3 стыковок и...» «Ти-Джей, Вы говорили, что самокоррекция может распространяться и назад во времени от диссонанса, напомнил я, не слушая ордер. Диджей кивнул. Да, в некоторых моделях появлялись примеры превентивной самокоррекции. И тот единственный случай, когда значимый объект беспрепятственно покинул свою пространственно-временную среду, как раз наблюдался в рамках самокоррекции. Он снова кивнул. И еще вы говорили, что наш диссонанс не совпадает ни с одной из моделей Ватерло. А давайте посмотрим, совпадет ли после смены фокуса. Ти-Джей послушно уселся перед стеной с экранами и засучил рукава мантии. «Куда смещать?» «На Ковентрийский собор. 14 ноября...» «14 ноября?» — хором переспросили Ти-Джей и Карадерс. Во взгляде ордера отчетливо прочиталось. «И сколько перебросок подряд, дружок?» «14 ноября», — твердо повторил я. «1940 года». «Времени не знаю. Между без четверти 8 вечера и 11. Предположительно, около 9:30». «Но это же разгар налета», — нахмурился Карадерс. «Куда никого из нас сеть упорно не пускала». «Что все это значит, Нед?» — спросил Ти-Джей. «Тайна авторучки и Иркюль Пуаро. Мы брались за дело не с того конца». «А что, если диссонанс вызвало не спасение кошки?» Что, если это уже самокоррекция, а настоящий диссонанс произошел раньше или позже? Ти-Джей принялся вводить данные. На переброске Верити сдвиг не увеличивался, продолжил я. Хотя достаточно было 5 минут в любую сторону, чтобы спасение принцессы Арджумант не состоялось. И сеть, в свою очередь, могла бы ее не выпустить. Однако нет, вся страховочная система бездействовала. При этом меня сдвигом закинуло в Оксфорд на встречу с Терренсом, из-за которой он разминулся с Мод, но зато смог занять у меня денег на лодку и отправиться на свидание с Тосси. А что если континуум именно этого и добивался? И все то, что мы считали признаками распада, мое попадание в средние века, застрявший в Ковентри Карадерс, тоже элементы самокоррекции. На экране появилась таблица с координатами. Ти-Джей, скользнув взглядом по колонкам, ввел еще данные и снова просмотрел таблицу. «Только фокус менять», — уточнил он. «Вы говорили, что расхождения возникают лишь в непосредственной близости от эпицентра. Но что, если эпицентр не в Матчингзенде, а в соборе, во время налета? И мы с Верити наблюдали там именно расхождение, то, как все обернулось бы, если не устранить диссонанс?» «Любопытно», — согласился Ти-Джей, введя еще несколько цифр. «Только фокус», — резюмировал я. «Те же события, тот же сдвиг». «Это не быстро», — предупредил он, не переставая забивать координаты. Я повернулся к Карадерсу. «Значит, что нужно выяснить в Ковентри?» Протянув руку за спиной ордер, я взял на ладонник и начал диктовать в него. «Фамилии служащих в соборе в 1940 году. И церковных, и светских. А еще записи о бракосочетаниях из приходской книги с 1888 по...» Я задумался. «По 1915 год. А нет, лучше по 1920 для верности». «А если записи погибли при пожаре?» «Тогда добудь мне общий список церковных приходов за 1940 год. Он должен быть в Кентербери точно и еще где-нибудь. Но не могли же они все пропасть во время блица». Я подождал, пока на ладонник распечатает надиктованное, и оторвал листок. «Только поскорее». Карадерс уставился на распечатку. «Ты что, предлагаешь мне прямо сейчас ехать?» «Ну да, дело срочное. Если я прав, епископский пенек будет у нас к освящению». «Тогда ноги в руки», — с издевкой напутствовал ордер. «Оно через 2 часа». «Освящение?» — оторопел я. «Не может этого быть!» И тут я наконец догадался задать вопрос, который не задал, выйдя из сети. «А какое сегодня число?» С охапкой факсимильных листов вбежала Верити, успевшая переодеться в современное платье и тенниски. «Да, ноги длинные и стройные, как мне и представлялось». «Нет, мы попали к самому освящению!» «Да сам только что узнал». Я соображал, что теперь делать. Я-то думал, у нас будет пара дней на сбор улик, оказывается, едва хватит времени сгонять в Ковентри. «Я могу помочь?» — спросила она. «Нам нужно доказательство, что диссонанс устранен. Я хотел послать Карадерса». «Давай я съезжу», — предложила Верити. Я покачал головой. «Некогда. Во сколько начало?» — уточнил я у Уордер. «В 11:00». «А сейчас?» «Четверть десятого». Я оглянулся на Ти-Джея. «Вам еще долго?» «Минуту», — ответил Ти-Джей, бегая пальцами по клавиатуре. «Все». Он нажал возврат, координатные колонки пропали, и появилась модель. Не знаю, что я ожидал увидеть. Бесформенная масса на экране ничем не отличалась от предыдущих, такая же туманная и зыбкая. «Вы только посмотрите!» — присвистнул Ти-Джей и нажал еще несколько кнопок. «Вот новый фокус! А вот модель с тем котелком из Ватерлоо!» Он скомандовал что-то в раструб. Два серых пятна наложились друг на друга, и даже мне стало понятно, что они совпадают. «Сходится?» — спросил Уордер. «Да», — задумчиво кивнул Ти-Джей. «Если не считать мелких отличий. Сдвиг в эпицентре не такой сильный. К тому же нет идентичности вот здесь и вот здесь», — тыкая в одному ему известной точке, показал он. «И еще непонятно, что вот это такое». Он снова куда-то ткнул. «Но самокоррекция определенно имеет место. Видите, как уменьшаются сдвиги ближе к 1888 году, а потом совсем пропадают». «18 июня», — выпалил я. Ти-Джей ввел несколько цифр. «18 июня. Мне нужно провести проверку сдвигов и вероятностей, тогда выяснится, что случилось вот здесь». Он обрисовал очередное невнятное пятно. «Однако очень даже похоже, что там имелось расхождение». «Где?» — недоуменно заморгал Карадерс. — И чем оно вызвано? — Это тебе и предполагалось установить в Ковентри. Я посмотрел на уже бесполезные карманные часы. — Только времени нет. — Как это нет? — вмешалась Верити. — А сеть на что? Пошлем Карадерса в прошлое. — Ему нельзя в 40-й, — возразил я. — Он там уже побывал. Не хватало нам еще одного диссоноса. — Не в 40-й, Нед. На неделю назад. «Он не может быть в двух местах одновременно», — начал я и понял, что ему и не придется. На прошлой неделе он как раз был в 40-м, а не в 2057-м. «Так, Уордер, сколько у вас займет рассчитать переброску?» «Переброску? У меня и так 3 стыков! Я отпарю Альбы», — пообещала Верити. «Его нужно отправить на... Как ты думаешь, сколько тебе понадобится? День?» «2», — сказал Карадерс. «На 2 дня? Будних. По выходным церковные архивы не работают. И чтобы эти 2 дня пришлись на то время, когда он находился в 40-м, с возвращением в ту же минуту». «Где гарантия, что он опять не застрянет в Ковентри?» — заупрямилась Уордер. «Вот здесь», — я показал на экраны. «Диссонанс устранен». «Ничего, Пегги, все в порядке», — решился Карадерс. «Рассчитывай. Распечатка у тебя?» — повернулся он ко мне. Я вручил ему листок. «И еще кое-что. Мне нужен список руководительниц всех женских церковных комитетов в 40-м». «Председательницу цветочного можно не искать, я и так знаю», — насупился он. «Это Гарпия, мисс Шарп». «Всех комитетов, включая цветочный», — подчеркнул я. Верити подала ему блокнот с карандашом. «Чтобы не возникло соблазна протащить обратно через сеть прошлонедельную бумагу». «Готово?» — спросил Карадерс у Уордер. «Готово». Голос ее звучал обеспокоенно. Карадерс шагнул в сеть. Уордер подошла и разгладила ему воротник. «Ты там аккуратнее», — напутствовала она, вслед за воротником поправляя галстук. «Да я всего на пару минут», — расплываясь в блаженной улыбке, напомнил Карадерс. «Да?» «Если нет», — улыбнулась в ответ Уордер, — «я сама за тобой явлюсь». «Глазам своим не верю», — шепнул я Верити. «Перебросочной контузии», — пожала она плечами. «Я поставила интервальную 10-минутную», — проворковал Уордер. «Ни секунды лишней не задержусь», — пообещал Карадерс, — «иначе не успею пойти с тобой на освещение». Он заключил операторшу в объятия и надолго приник к ее губам. «Мне крайне неловко прерывать трогательную сцену», — вмешался я. «Но церемония через 2 часа». «Хорошо», — буркнул Уордер, разгладил напоследок воротник Карадерса и протопал обратно за пульт. «Может, любовь и побеждает все, но привычка — вторая натура. Так что будем надеяться, Бэйн догадается поселиться в Штатах поближе к реке». Уордер опустил кисею, и Карадерс исчез. «Если через 10 минут не вернется живой и невредимый, — пригрозила она, — я вас отправлю на столетнюю войну». Она повернулась к Верите. «Вы обещали отпарить Альба». «Сейчас, минуту». Я выдал Верите один из факсимильных снимков. «Что ищем?» — уточнила она. «Письма в редакцию. Или открытое письмо. Сам не знаю точно». Я принялся листать Midlands Daily Telegraph. Статья о визите короля, список погибших и раненых, статья с оптимистичным началом. «Повсюду видны обнадеживающие признаки того, что Ковентри возрождается из пепла». Я взял Ковентри Стандарт. Реклама мешков с песком от ПВО, размеры и качество по госстандарту 36 шиллингов 6 пенсов за сотню. Фотография останков собора. «Вот какие-то письма», — Верите передала мне свою страницу. «Благодарность пожарной службе за проявленное мужество. Потеряна Молли, рыжая кошечка. Последний раз видели вечером 14 ноября на Грейфрайерс Лейн. Жалобы на дежурных гражданской ПВО». Дверь в лабораторию открылась, и Верите вздрогнула. Но это была не леди Шрапнел, а Финч. Фрак и голова припорошены снегом, правый рукав мокрый. «Вы откуда?» — полюбопытствовал я. «Из Сибири?» «Я неуполномочен», — отчеканил Финч. «Мистер Льюис, где мистер Дануорти?» «В Лондоне», — ответил Ти-Джей, не сводя глаз с экрана. «О!» — огорчился Финч. «Ну что же, тогда передайте...» Он настороженно покосился на нас, выжимая рукав. «Что задание выполнено, хотя пруд затянуло льдом, и температура воды была соответствующей. Скажите, что в итоге...» Снова осторожный взгляд в нашу сторону. «В итоге 6». «У меня времени в обрез», — напомнила Уордер. «Вот ваш мешок». Она подала Финчу большой дорогожный сверток. «Правда, в таком виде обратно... Ну, пойдемте, я вас высушу». Нахмурившись, она повела его в реквизитную. «Я ведь даже не оператор, я только на замене. А мне еще пелены гладить и 10-минутную интервальную держать». Дверь за ними закрылась. «И как его понимать?» «Вот», — Верите вручила мне следующий факсимильный лист. «Еще письма». 3 отзыва о королевском визите в Ковентри. Жалоба на еду в полевых кухнях. Объявление о ярмарке в церкви Сент-Олдейт в пользу пострадавших от воздушного налета. Из реквизитной вышел Финч, высушенный и приглаженный, с безумолку ворчащий Уордер. «Обязательно сегодня их всех возвращать. Вынь да положь!» Топая за пульт, пробухтела она. «Мне еще 3 стыковки, 50...» «Финч, вы не знаете, миссис Битнер не будет на освещении?» — поинтересовался я. «Я высылал ей пригласительный билет по распоряжению мистера Дануорти. Надо полагать уж кому-кому, а ей хотелось бы взглянуть на восстановленный собор. Но она ответила, что мероприятие предстоит слишком масштабное. Она боится не выдержать». «Хорошо», — кивнул я, пролистывая Стандарт за 12 число. «Писем нет». «А что в Телеграф?» — поинтересовался я у Верити. «Пусто», — откладывая копии, ответила она. «Пусто», — выдохнул я радостно, и тут в сети возник озадаченный Карадерс. «Ну?» — я поспешил к нему. Раздвинув кисею, он протянул мне блокнот. Я открыл его и заскользил взглядом по списку церковных служащих, выискивая знакомую фамилию. Ничего. Я перелистнул на приходы. «Цветочным комитетом в 1940 году заведовала миссис Лоис Уорфилд», — недоуменно наморщил лоб Карадерс. «Ты как?» — обеспокоилась Уордер. «Что-нибудь случилось?» «Нет», — ответил я, просматривая приходы. «Хертфордшир, Сарей, Нортумберленд...» «А, вот, церковь Святого Венедикта, Нортумберленд». «Ни в одном из комитетов никакая мисс Шарп не значится», — продолжал Карадерс. «В списке прихожан тоже». «Знаю». Я уже набрасывал записку на чистом листе блокнота. «Финч, позвоните мистеру Дануорти, попросите немедленно вернуться в Оксфорд. А когда приедет, передайте вот это». Я вырвал листок, свернул и вручил Финчу. «Потом найдите леди Шрапнел и скажите, пусть не волнуется. У нас с Верити все схвачено. Только пусть подождут с освещением, пока мы не вернемся». «А вы куда?» — осведомился Финч. «И кто будет отпаривать Альбы?» — возмутилась Уордер. «Мы постараемся вернуться к 11, пообещал я, беря Верити за руку. «Если нет, тяните время». «Тянуть время?» — ужаснулся Финч. «Ожидается архиепископ Кентерберийский и принцесса Виктория. Как тут тянуть время?» «Придумайте что-нибудь. Я в вас верю, Дживс». «Спасибо, сэр», — расцвел Финч. «Что сообщить леди Шрапнел, если спросит, куда вы исчезли?» «За епископским пеньком», — ответил я, и мы с Верити со всех ног помчались к метро. Снаружи было серо и пасмурно. «Надеюсь, на освещении дождь не пойдет?» — встревожилась Верити. «Шутишь?» — выдохнул я на бегу. «Леди Шрапнел такого не допустит». У входа в метро царила толчия. Толпа в шляпах и галстуках с зонтами под мышкой текла наружу. «Собор!» — проворчала, проталкиваясь мимо девушка с косами и значком партии гея. «А вы знаете, сколько деревьев можно было высадить на лугу украсть черча на эти деньги?» «Счастье, что нам нужно прочь из города!» — крикнул я Верити, которую оттеснила от меня толпа. «В другую сторону будет посвободнее!» Мы пробились к эскалаторам. Там оказалось не лучше. Я потерял Верити из виду и не сразу разглядел ее 10 ступенями ниже. «Куда все едут?» — удивился я вслух. «Встречать принцессу Викторию», — поведала стоящая на ступеньку выше дородная женщина с британским флагом под мышкой. «Она прибудет со стороны Рейдинга». Верити уже сошла с эскалатора. «Ковентри!» — крикнул я ей, показывая поверх голов на Уорвикширскую ветку. «Знаю!» — откликнулась Верити, устремляясь в нужный переход. В переходе давка не прекратилась, на платформе тоже. Верити пробралась ко мне. «Между прочим, ты тут не один мастер раскрывать тайны, Шерлок», — похвасталась она. «Я догадалась, что делает Финч». «И что?» — спросил я. Но тут подошел поезд. Толпа хлынула внутрь, и нас снова разделили. На этот раз я сам протолкался к Верити. «Эти-то все куда едут? В Ковентри принцессы Виктории нет». «Протестовать», — объяснил парнишка с афрокосичками. «В Ковентри проводятся демонстрации против оксфордцев, бесцеремонно укравших у них собор». «Да», — елейно улыбнулась Верити. «И где же проводится? В торговом центре?» Я готов был ее расцеловать. «А представь себе», — сказала Верити, уворачиваясь от нарисованной вручную таблички с надписью «Архитекторы против Ковентрийского собора», «что где-то в этой толчье стоит историк из далекого будущего и умиляется». «Нет, не представляю. Так что ж делает Финч?» «Он», — начала Верити, но тут двери распахнулись, и в поезд набился еще народ. Нас снова оттеснили друг от друга. Я оказался в другой половине вагона, зажатым на сиденье между каким-то стариком и его сыном средних лет. «Зачем вообще восстанавливают собор?» — ворчал сын. «Если руки чешутся что-то восстановить, так верните Банк Англии, хоть какая-то польза будет. Что толку от собора?» «Пути Господни неисповедимы», — продекламировал я. «За чудом чудо он являет нам». Оба покосились на меня возмущенно. «Джеймс Томпсон», — пояснил я, — «времена года». Опять возмущенные взгляды. «Викторианский поэт», — закончил я и погрузился в свои мысли о континууме и его неисповедимых путях. Ему потребовалось устранить диссонанс, и он его устранил, пустив в ход целый арсенал аварийных мер. И сеть захлопывал, и координатами назначения жонглировал, и сдвиги увеличивал. Лишь бы я помешал Терренсу познакомиться с Мод, а Верити увидела, как Бэйн топит принцессу. Чтобы спасти кошку, что мышку таскает за хвост, ту, что тихонько ворует овес, лежащий в унылом чулане в том доме, где Джек хозяин. Заметив на платформе надпись «Ковентри», я протиснулся между зажавшими меня с двух сторон банкирами и просочился к дверям, махнув по дороге Верити, что пора на выход. Эскалаторы вынесли нас на Бродгейт, прямо к статуе леди Годивы. Здесь было еще пасмурнее. Похоже, дождь вот-вот начнется. Протестующие, раскрывая зонты, текли к торговому центру. «Может быть, сперва позвоним ей?» — предложила Верити. «Не надо». «А ты уверен, что она будет дома?» «Да», — ответил я, хотя уверенности никакой не чувствовал. Однако миссис Битнер оказалась дома и открыла нам, пусть и не сразу. «Простите, лежу с бронхитом», — хрипло проговорила она и только потом увидела, кто перед ней. «А, это вы? Проходите. Я вас ждала». Она посторонилась, пропуская нас внутрь, и протянула Верите жилистую руку. «Вы, должно быть, мисс Киндл, тоже поклонница детективов». «Только 30-х годов», — извиняющимся тоном уточнила Верите. Миссис Битнер кивнула. «Да, золотой век детектива. Я много их прочитала. Особенно люблю те, где преступнику почти удается ускользнуть». «Миссис Битнер», — начал я и беспомощно посмотрел на Верите. «Вы все-таки догадались, да? Недаром я вас опасалась. Джеймс говорил, вы у него самые талантливые». Миссис Битнер улыбнулась. «Пойдемте в гостиную». «Боюсь, у нас не очень много времени». «Глупости». Она стала удаляться по коридору. «Преступнику обязательно полагается отдельная глава на признание в содеянном». Она провела нас в ту самую комнату, где мы беседовали в прошлый раз. «Садитесь», — пригласила она, показывая на диван в цветочной обивке. «Знаменитый детектив всегда собирает подозреваемых в гостиной». Придерживаясь за мебель, она медленно пошла к буфету, разительно уступающему габаритами Меринговскому. «И преступник всегда их чем-нибудь угощает. Не желаете хереса, мисс Киндл? Мистер Генри? Или сироп де кассис? Черносмородиновая настойка. Эркюль Пуаро ее пил. Ужасная гадость. Однажды попробовала, когда читала «Убийство в трех актах». Хуже микстуры от кашля». «Тогда, пожалуй, хересу», — попросил я. Миссис Битнер налила две рюмки и протянула нам. «Я вызвала диссонанс, да?» Я забрал у нее рюмки, одну отдал Верите и сел к ней на диван. «Да». «Этого я и боялась. И когда Джеймс на прошлой неделе изложил мне теорию изъятия несущественных для истории объектов из пространственно-временной среды, я сразу сообразила, что все из-за пенька». Она с улыбкой покачала головой. «Все остальное, что в ту ночь было в соборе, сгорело бы дотла, и только пенек, очевидно, несокрушим». Она налила хереса и себе. «Я пыталась исправить то, что натворила, но сеть отказывалась пускать меня в собор. А потом Лассетер, новый декан, сменил замки, и я потеряла доступ в лабораторию. Нужно было, конечно, признаться Джеймсу. Или мужу. Смолодушничала». Она взяла рюмку. «Успокаивала себя. Раз сеть меня задерживает, значит, система защиты работает как надо. Никакого диссонанса не возникло, и вреда нет. Однако получалось неубедительно». Медленно и осторожно миссис Битнер двинулась к креслу в цветочек. Вскочив, я взял у нее рюмку и подержал, пока она усаживалась. «Спасибо. Джеймс говорил, какой вы галантный юноша». Она посмотрела на Верите. «Вам, думаю, вряд ли доводилось совершать опрометчивые поступки, такие, о которых потом жалеешь». Она уткнулась взглядом в рюмку. «Англиканская церковь закрывала неспособные к самоокупаемости религиозные учреждения. А для моего мужа Ковентрийский собор был всем. Он потомок Боттонеров, которые возводили изначальное здание». «И вы тоже». Я, наконец, догадался, кого напоминала мне Мария Боттонер, распекавшая работников башни. «Вы тоже из рода Боттонеров». «Собор был смыслом его жизни. Гарольд всегда говорил, главное не стены, а то, что они олицетворяют, Однако к новой постройке, при всем ее уродстве, он прикипел душой. И я подумала, если удастся принести туда что-то из старого собора, будет хорошая приманка для туристов. Они повалят толпой, и собор не придется продавать. Я боялась, что расставание с собором его просто убьет. Но ведь Дарби и Джентилла доказали, что из прошлого нельзя ничего вынести через сеть. Да, правильно. Однако я рассчитывала, раз эти вещи все равно уничтожены в своем времени и пространстве, то сеть их выпустит. Дарби и Джентилла пытались вытащить лишь то, что благополучно пережило свое время. Миссис Битнер повертела в пальцах ножку рюмки. А я была в отчаянии. Она подняла голову. И вот однажды ночью я проникла в лабораторию, перебросилась в 40-й и совершила задуманное. А на следующий день мне позвонил Джеймс и сказал, что Лассетер санкционировал переброски в Ватерлоо, и если мне нужна работа... А еще... Взгляд ее затерялся где-то в давних временах. Еще он сообщил, что Сёдзи совершил ошеломляющий прорыв в темпоральной физике, выяснив, почему невозможно забирать, что попало из прошлого. Это вызывает диссонансы, меняющие ход истории, если не хуже. «И вы попытались вернуть позаимствованное?» — догадалась Верити. «Да. Я встретилась с Сёдзи, выпытала у него о диссонансах все, что смогла выпытать, не вызывая подозрений. Дела были плохи. Но самое ужасное... Сёдзи с радостью рассказывал, как после его открытия модифицировали сеть, чтобы предотвратить подобные инциденты. И как нам повезло, что до сих пор обошлось без них, поскольку мог рухнуть весь пространственно-временной континуум». Я оглянулся на Верити. На ее прекрасном лице, обращенном к миссис Битнер, застыла печаль. «Я залегла на дно, как говорят в детективах, и стала дожидаться конца света. Он наступил. Собор секуляризовали и продали церкви грядущего, а потом устроили там торговый центр». Она снова уткнулась взглядом в рюмку с Хересом. «Самое печальное, что все оказалось попусту. Мужу понравилось в Солсбери. Я-то боялась, что он не переживет потери Ковентрийского собора, а он вполне смирился. Он не кривил душой, называя церковные здания лишь символом. Его бы даже строительством Маркса и Спенсера на руинах старого собора не ужаснуло». Она ласково улыбнулась. «Знаете, что он сказал, узнав про леди Шрапнел и проект реконструкции? Надеюсь, на этот раз шпиль выведут ровнее». Миссис Битнер поставила рюмку. «После смерти Гарольда я вернулась сюда. А две недели назад позвонил Джеймс и попросил припомнить наши давние совместные переброски, поскольку в 2018 году обнаружился очаг роста сдвигов, и он опасается, что это последствия диссонанса. Я поняла, что скоро меня выведут на чистую воду, хоть он пока и подозревает диссонанс совсем в другом месте». Она взглянула на нас. «Джеймс рассказал мне про кошку и Тосси Меринг. Удалось вам сосватать пра-пра-пра леди Шрапнел за таинственного мистера К?» «Не совсем. Она вышла за него, но без нашего участия». «Это оказался дворецкий», — пояснила Верити. «Под чужим именем». «Ну, разумеется». Миссис Битнер всплеснула сухими, жилистыми руками. «Классические приемы не устаревают. Дворецкий, путаница с именами, самый маловероятный подозреваемый». Она посмотрела на нас многозначительно. «Украденное письмо. Пойдемте, он на чердаке». Мы зашагали вслед за ней по лестнице. «Я опасалась, что перевозка натворит новых бед». Миссис Битнер неспешно преодолевала ступеньку за ступенькой. «Поэтому при переезде в Солсбери оставила добычу здесь, припрятала получше. И ни в коем случае не сдавала дом семьям с детьми. Дети такие любопытные. Но все равно боялась, что кто-нибудь поднимется на чердак, найдет пенек и как-то изменит ход истории». Она обернулась, держась за перила. Только история и без того изменилась, да?» «Да», — подтвердил я. Миссис Битнер замолчала. Все ее силы уходили на подъем по лестнице. На втором этаже она провела нас по коридору мимо спальни и открыла узкую дверь еще на одну лестницу, круто уходящую вверх. «Это чердачная», — пояснила она с легкой одышкой. «Простите, мне нужно передохнуть немного. В спальне есть стул». Я сбегал за ним, и она уселась. «Может быть, принести воды?» — вызвалась Верити. «Нет, милая, спасибо. Расскажите лучше, как проявился устроенный мной диссонанс». «Не ладно, считали епископский пенек несокрушимым», — начал я. «Такого же мнения придерживалась председательница цветочного комитета по имени...» «Гортензия Шарп», — подсказала Верити. Я кивнул. «Она находилась у собора в ночь налета, караулила западный портал и знала, что вынести епископский пенек не могли. Когда его не нашли ни в развалинах, ни среди спасенных пожарной охраной ценностей, мисс Шарп заключила, что его похитили перед самым налетом, а значит, вор был в курсе предстоящей бомбардировки и надеялся поживиться под шумок. Мисс Шарп не скрывала своих подозрений». «Даже изложила их в письме в редакцию Ковентрийской газеты», — вставила Верити. «Дальше мы, как и мисс Шарп, вступаем в область домыслов и догадок», — предупредил я. «В качестве улик у нас только свидетельство Карадерса, список женских церковных комитетов 1940 года и пресловутое письмо в редакцию, не отыскавшееся ни в одной из газет». Миссис Битнер, понимающе кивнула. «Собака, которая не лаяла?» «Именно», — обрадовался я. «Фашисты взяли за правило читать газеты противника, выискивая неосторожно разглашенные ценные сведения. Наверное, письмо мисс Шарп со словами «знали о бомбежке заранее» попалось на глаза кому-нибудь из фашистской разведки, радеющему за безопасность шифровальных машин. Последующее расследование выявило, что британское верховное командование выслало в Ковентри в ночь налета истребители ВВС и пыталось заблокировать радиосигналы самолетов-разведчиков». «И фашисты догадались про ультру», — подхватила Верити, — «и сменили шифры в Энигме». «И мы проиграли кампанию в Северной Африке, а может, сорвали высадку союзных войск». «И фашисты победили в войне», — глухо проговорила миссис Битнер. «Но ведь они не победили, вы им помешали». «Им помешал континуум, включив систему аварийных мер похитрее, чем в ультре», — поправил я. «Единственное, что не укладывалось в общую картину — сдвиг на переброске Верити. Полное его отсутствие означало бы, что аварийные меры почему-то отказали. Но сдвиг был, значит, система защиты работает. Однако, по теории Фудзисаки, диссонансы возникают, когда размер сдвига превышает возможности сети. В нашем же случае сеть легко могла обеспечить как 14-минутный сдвиг, так и 4-минутный. И все. Никакого диссонанса. Выходит, континуум намеренно выпустил Верити именно в этот момент прошлого». «Хочешь сказать, континуум подстроил спасение принцессы Арджумант?» «Да, чтобы мы подумали, будто ты вызвал диссонанс, и его нужно устранять. Провели сеанс и завлекли Тосси в Ковентри, где она увидит епископский пенек и напишет дневники о событии, перевернувшем всю ее жизнь». «И дневник прочитает леди Шрапнел», — продолжила Верити. «И решит восстановить собор, и пошлет меня в Матчинг-Зенд выяснять, что произошло с пеньком, чтобы я спасла кошку». «Чтобы меня отправили ее возвращать, и чтобы потом я подслушал в Блэквилле про детективы и провел ночь в башне». «И разгадал тайну епископского пенька», — закончила миссис Битнер, вставая и решительно взбираясь по крутой лестнице. «И я рада, что вы ее разгадали. Нет ничего тяжелее, чем груз нераскрытого преступления на душе». Она отворила дверь чердака. «Меня и так уже скоро бы раскусили. Племянник вовсю уговаривает перебраться в одноэтажную квартиру». В книгах и визиках чердаки обычно выглядят довольно живописно. Велосипед, коллекция больших шляп с перьями, облезлая лошадка-качалка — и, разумеется, огромный сундук, где отыскивается пропавшее завещание. Или труп. На чердаке у миссис Битнер не было ни сундука, ни лошадки-качалки. По крайней мере, в обозримом пространстве. Но они вполне могли скрываться где-нибудь в недрах, заодно с потерянным ковчегом Завета и пирамидой Хеопса. «О, боже!» — миссис Битнер в ужасе посмотрела по сторонам. «Боюсь, это скорее загадка Сидда Форда, а не украденное письмо». «Агата Кристи», — растолковала Верити. «Улику никто не заметил, потому что она затерялась в шкафу среди клюшек для гольфа, теннисных ракеток и прочего хлама». «Хм, прочий хлам — это мягко сказано. Комната с покатым потолком была забита под завязку картонными коробками, штабелями складных стульев, старой одеждой, висящей на горизонтальной трубе, пазлами с видом Гранд-Каньона и марсианской колонии, набором для крокета, ракетками для сквоша, пыльными елочными игрушками, книгами, разнокалиберной и завернутой в покрывало мебелью. И все это громоздилось друг на друге осадочными слоями». «А не подадите вон тот стул», — попросила миссис Битнер, указывая на пластиформовое убожество 20 века, примостившееся на стиральной машине. «Мне тяжело долго стоять». Я достал его, отцепив от алюминиевых полозьев совок и несколько вешалок, а потом смахнул пыль. Миссис Битнер осторожно опустилась на сиденье. «А, спасибо. А еще вон ту жестянку». Взяв поданную с почтением коробку, миссис Битнер поставила ее на пол рядом с собой. «И вон те большие картонные. Просто сдвиньте. Теперь эти чемоданы». Когда в результате моих усилий образовался узкий проход, миссис Битнер встала и направилась по нему в темноту. «Ах, воткните лампу. Розетка вон там». Она показала на стену за гигантской пластиковой аспидистрой. Я потянулся за ближайшим светильником, массивной штуковиной с большим складчатым абажуром на приземистой металлической ножке с обилием лепнины. «А, нет, не эту, розовую». Миссис Битнер кивнула на извилистую штукенцию с бахромой, что-то из начала 21 века. Я воткнул шнур в розетку, нажал хитроумно запрятанную кнопку, но делу это не помогло. Лампа отлично освещала бахрому и уотерхаусовское лицо Верити. Больше ничего. Миссис Битнер, видимо, придя к такому же выводу, двинулась к отвергнутому ей лепному страшилищу. «Замаскированное убийство», — сказала она. «Камуфлирование улики под другой предмет», — пробормотала Верити, подавшись вперед. «Именно», — подтвердила миссис Битнер и сняла плиссированный абажур с епископского пенька. Жаль, с нами не было леди Шрапнел. И Карадерса. Все это время мы искали пенек по развалинам, а он стоял здесь, убранный на хранение, как Карадерс и предполагал. Ни царапинки. Морские воды по-прежнему расступались перед Моисеем. Весна, лето, осень и зима все так же воздевали к небу гирлянды яблочного цвета, роз, пшеничных колосьев и астролиста. Голова Иоанна Крестителя на блюде с той же укоризной взирала на короля Артура и рыцарей круглого стола. Грифоны, маки, ананасы, птицы-тупики, битву у Глацмура — все целое, невредимое и даже не запылившееся. «Как леди Шрапнел обрадуется!» — Верити протиснулась между коробками, чтобы посмотреть поближе. «Ой, наверное, эта сторона была повернута к стене. Что это? Веера?» «Раковины. С названиями самых важных морских сражений. Лепанто, Трафальгар, Лебединая битва». «Ну, как тут догадаться, что он способен изменить историю?» — проговорила миссис Битнер, глядя на Ананию, Азарию и Мисаила, корчащихся в огненной пищи. «Его ведь даже время не красит, как и памятник Альберту». «У них много общего», — согласилась Верити, поглаживая пальцем слона. «Ну, не знаю», — я склонил голову на бок. «Что-то в нем определенно есть симпатичное». «У него переброшечная контузия», — пояснила Верити. «Нет, этот слон тащит воз ананасов и яблок орлу с рыбной вилкой». «Это не рыбная вилка, а пылающий меч», — возразил я. «И не орел, а архангел, стерегущий райские врата. А может, ворота зоопарка». «Он и в самом деле кошмарен», — признала миссис Битнер. «О чем я только думала. Наверное, после всех прыжков туда-сюда у меня тоже приключилась перебросочная болезнь. И дыма в соборе было порядком». Верити перевела задачный взгляд на нее, потом на меня. «Сколько же раз вы туда перебрасывались?» — спросила она наконец. «4», — ответила миссис Битнер. «Нет, 5. Первый не в счет, я опоздала. Уже весь неф горел, дыму наглоталось до полусмерти. С тех пор с легкими проблемы». Верити смотрела на нее во все глаза, осмысливая услышанное. «Вы 5 раз перебрасывались в собор?» Миссис Битнер кивнула. «У меня были считанные минуты между уходом пожарной охраны и моментом, когда огонь уже было не унять. А из-за сдвига я каждый раз попадала позже необходимого. Так что всего на 5 раз и хватило». Верити изумленно повернулась ко мне. «А подайте мне вон ту шляпную картонку», — попросила ее миссис Битнер. «Во второй раз меня чуть не поймали». «Это был я. Я видел, как вы бежали в алтарь». «Вы?» — она засмеялась, прижав руку к груди. «А я решила, что это настоятель Говард, и сейчас меня арестуют за мародерство». Приняв из рук Верити картонку, миссис Битнер принялась шуршать оберточной бумагой. «Пенек я захватила в последний заход. Я пробиралась к кузнечной капелле, но она уже горела. Тогда я перебежала в капеллу красильщиков напротив и схватила с алтаря бронзовые подсвечники. Они оказались раскаленными. Один я уронил, и он закатился под скамью». «А я-то думал, его туда зашвырнуло взрывной волной». «Я полезла за ним», — продолжала миссис Битнер, непринужденно шуршать папиросной бумагой. «Но стропила уже рушились, поэтому я кинулась обратно в главный неф и увидела, что орган в огне, и все кругом в огне, и резьба, и хор, и алтарь. Весь этот красавец собор. Я не смогу ничего спасти. Я не думал. Я просто схватила первое, что подвернулось под руку, и помчалась к сети, расплескивая воду вместе с хризантемами». Она развернула толстый куль папиросной бумаги и продемонстрировала бронзовый подсвечник. «Поэтому он остался без пары». Мистер Дануорти называл ее бесстрашной. Что есть, то есть. Раз за разом уворачиваться от рушащихся стропил и падающих зажигалок, когда сеть открывается куда заблагорассудится, и неизвестно, откроется ли снова, и не обвалится ли крыша. Я смотрел на миссис Битнер с нескрываемым восхищением. «Нед», — скомандовала она, — «принесите мне вон ту картину, которая в покрывале». Я принес. Миссис Битнер потянула за угол, и ткань поползла вниз, являя на свет Христа с заблудшей овцой на руках. Верити стиснула мою руку. «Остальные вещи вон там», — показала миссис Битнер, — «под пленкой». Там они и были. Вышитая на престольная пелена из кузнечной капеллы. Гравированный оловянный потир. Деревянный ларь XVI века. Статуэтка святого Михаила. Средневековая эмалевая дароносица, серебряный канделябр со свечами, резной мизерикорд с изображением 7 деяний милосердия, шпалера из капеллы вязальщиков, георгианское блюдо для святых даров и деревянный крест из капеллы ременщиков с колено преклоненным ребенком у основания. Все сокровища Ковентрийского собора.